Глава 11. Джон Кейн пришел сегодня с невероятным заявлением. Сказал, что подснежники в этом году ранние. Вот уж от кого не ждешь рассказов про подснежники. Говорит, в дальнем саду, куда позволено заходить только сотрудникам лечебницы, он видел цветущий крокус. Он все это очень любезно рассказывал, стоя посредине комнаты со шваброй в руках. Вообще-то он зашел вымыть пол. Рассказал мне про эти чудеса и ушел, так ничего и не помыв. Наверное, его отвлек этот внезапный приступ поэзии. Что вновь доказывает? Мало кто всю жизнь держится своего характера. Люди все время от себя отступают. Однако же он по-прежнему не знался с умывальником, и ширинка у него была расстегнута, как обычно. Однажды какой-нибудь зверек заметит его расстегнутую ширинку, залезет туда и станет там жить, будто ежик в манящем сыром ясеневом дупле. Я пишу это все очень спокойно, хотя спокойной меня сейчас ну никак не назовешь. После обеда заходил доктор Грен. Просидел час. Меня поразило его посеревшее лицо, и вдобавок он еще был в темном траурном костюме, потому что только что вернулся с похорон жены. Он называл ее Бет. Наверное, это сокращение от Бетти. А это сокращение от какого имени? Я даже не помню. Наверное, от Элизабет. Сказал, что на похоронах было 44 человека. Он их всех сосчитал. Я подумала, что на моих-то будет еще меньше. Гораздо меньше. Никого там не будет, если только доктор Грен не придет. Но какое это имеет значение? Горе было видно во всех его морщинках, и на месте сбритой бороды у него теперь была яркая красная сыпь, до которой он то и дело осторожно дотрагивался. Я сказала, что в такой день на нас не стоило бы тратить время. Но он ничего не ответил. «Я тут внезапно нашел кое-какие дополнительные материалы», — сказал он. «Уж не знаю, помогут ли они нам, так как речь там идет о делах давно ушедших дней, как говорится». «Кто это так говорит? Люди, с которыми он общается? Старики времен его молодости?» Когда доктор Грен был молод? Наверное, в 50-х-60-х годах прошлого века, когда королева Елизавета была молодой, а Англия старой? Это небольшой отчет, написанный много лет назад. Я даже не знаю, был ли он сделан здесь или попал сюда вместе с вами, когда вас перевели из Слайго. Тогда я хотя бы могу надеяться на то, что у них сохранился оригинал. Копия отчета в очень плохом состоянии. Бледная машинопись под копирку, чего и следовало ожидать. Да и та нашлась не целиком. И впрямь. Будто после раскопок в египетских пирамидах. Там говорится, что ваш отец состоял в королевской ирландской полиции. Давно я не встречал этого названия. И приводятся обстоятельства его смерти, даже, можно сказать, убийства. Мне было очень тяжело прочитать об этом. Примечание. Королевская ирландская полиция. Основная полицейская организация в Ирландии в конце XIX – начале XX века. Конец примечания. «Не знаю». Но я вдруг почувствовал, что должен вас сегодня повидать, несмотря на мои нынешние затруднения. Все в отчете показалось мне столь свежим, столь недавним, наверное, потому что я сейчас очень чувствителен к любой беде и любым бедам. Наверное. Я очень расстроился, Розанна. В основном потому, что я ничего не знал. Его слова нависли надо мной. Такие тяжелые слова. «Наверное, это про кого-нибудь другого», — сказала я. «Вот как?» — спросил он. «Да», — ответила я. «Вы, может быть, зря расстраиваетесь, по крайней мере, из-за меня». «Так это не про вашего отца?» «Нет». «Что ж, рад это слышать. Но там стояло ваше имя, Розанна Макналти». «Вы меня зовете миссис Макналти, а за этим именем стоит другая история. Меня бы лучше звать девичьим именем». «Но вы ведь были замужем?» «Да, замужем за Томом Макналти». «Он умер?» «Нет, нет». Но больше я не смогла ничего прибавить. «В отчете говорится, что ваш отец был полицейским в Слайго в 20-х, в самый разгар беспорядков, и трагически погиб от рук республиканцев. Признаюсь честно, в этой теме я плаваю. В школе нам весь этот период казался скоплением каких-то ужасных ошибок и сплошных войн. Даже Вторая мировая казалась нам, даже не знаю чем, историей древнего мира, и это при том, что я родился во время войны. Вашего отца ведь звали Джозеф? Джозеф Клир». Но меня вдруг охватило какое-то неприятное чувство. «Не знаю, бывает ли с вами такое. Как будто бы тебя всю законопатили какой-то паклей. И, прихватив это чувство деснами, я прямо-таки ощущала, что вгрызаюсь в паклю. Я с ужасом взглянула на доктора Грена. «Что с вами такое, Розанна? Я вас чем-то огорчил? Простите меня». «Возможно», — сказала я, наконец, прорвавшись сквозь паклю. «Такая у вас работа, доктор Грен». «Огорчать вас? Нет-нет. Моя работа — помогать вам. Сейчас мне нужно вас расспросить. Нынче это даже моя обязанность. Столько сейчас законов новых. Я бы с превеликой радостью все это бросил. Нет». «Вас бы я не бросил, но оставил бы в покое. Разрешил бы вам говорить о чем угодно или не говорить вообще ни о чем. А я начинаю думать, что разговоры ни о чем – самая здоровая тема». «Моя девичья фамилия Клир», – вдруг сказала я. «Так я и думал». «Я ведь ее видел в той книжке», – сказал он. «Редкая фамилия. Джо Клир». Однофамильцев, наверное, немного наберется. В Ирландии вообще немного, наверное, наберется клиров. Интересно, это какая-то форма от Клэр? Или, быть может, как-то связано с островом Клир? Выговаривал он это будто через силу и снова был похож на озадаченного мальчишку, которому в школе слишком много задали уроков. «Мне кажется, это протестантское имя, которое давным-давно пришло сюда из Англии». «Вы так думаете?» «Макналти, конечно, имя распространенное. Макналти тут везде». «В Слайго они с давних пор. Муж рассказывал мне, что Макналти были последним племенем каннибалов в Ирландии. Где-то, мол, записано, что они поедали своих врагов». «О, Господи!» «Именно так. Я сама в то время не ела мяса. Меня от одного запаха тошнило. А ему я тогда мясо каждый день готовила. Так вот, муж любил всем рассказывать, что он где последний в Ирландии каннибал-вегетарианец». «Шутник был ваш муж». «Ой-ой, опять всплываю на поверхность. Я тут же прикусила губу. Не хотелось мне начинать все заново». «Ну что же», — сказал он, наконец-то собираясь уходить, — «я могу завтра или послезавтра принести этот отчет. Вам, наверное, интересно будет на него взглянуть». «Глаза у меня уже не те, что прежде. Я читаю, конечно, Томаса Брауна, но эту книгу я уже наизусть выучила». «Нужно раздобыть вам очки для чтения, миссис Макналти. Или лучше, мисс Клир?» «Да мне и без очков хорошо». «Ну ладно». И тут он почему-то рассмеялся. Смех был такой, звоночком. Так смеются, когда в голову вдруг что-то смешное придет, и не успеешь себя одернуть, а уж засмеялся. «Ничего, ничего», — сказал он, хоть я и ни слова не сказала. «Простите, это так, ничего». И кивнув, он вышел. В дверях он помахал мне рукой, будто бы я отплывала куда-то на корабле. Было ли это до того, как Джон Кейн пришел со своими подснежниками, или после? Не могу вспомнить. Нет, помню. Джон Кейн возвращался, чтобы помыть пол. Как-то он, видимо, припомнил, что пол так и не вымыл. В конце концов, он ведь тоже уже старик. Старик, который ухаживает за стариками. Хотя он и не ухаживает. Когда он прошел со шваброй у меня под кроватью, то вытащил оттуда ложку. Ложка была грязная, в супе. Наверное, я ее уронила с подноса. Он бросил на меня мрачный взгляд, легонько шлепнул меня по щеке и ушел. И как эта хорошая история потихоньку превращается в плохую? Записи доктора Грена. Верно, что человек алчит жизни, поскольку жаждет жить даже тогда, когда весь мир клонится к закату. Всего 2 недели, как ее похоронили. Бет, даже имя написать тяжело. Теперь, когда я в доме совсем один, по ночам слышно какое-то постукивание. Звук, который я бессознательно слышал, наверное, 1 000 000 раз. Какая-нибудь дверь ходит в пазах из-за сквозняка. Но теперь, я сам не знаю почему, боязливо выглядываю в темный коридор и думаю, а не Бет ли это? Как же странно и страшно жить с призраком собственной жены. Хотя, конечно, ее призрака тут нет. Просто вот такой мне попался странный фрукт, в роге изобилия, который на меня вытряхнуло горе. Как же тяжело жить! Я почти готов признать, что весь мой мир клонится к закату. Как часто я бывало с легкостью, с профессиональной отстраненностью выслушивал какого-нибудь беднягу, искореженного депрессией, болезнью, истоки которой могли крыться в точно такой же беде, что постигла меня. Я чувствую себя настолько опустошенным, что ищу поддержки в любом проявлении силы духа, душевного здоровья. Я смотрел, как вешали Саддама Хусейна, президента Ирака, как он продолжал себя называть, и искал в его лице следы боли и страдания, но он был разве что немного растерян и казался сильным, даже умиротворенным. С каким же презрением он смотрел на своих захватчиков, даже когда те смеялись над ним. Наверное, не верил, что у них хватит духу его прикончить. Поставить точку в его истории. Или, быть может, он думал, что у него самого хватит духу поставить эту точку и размашисто расписаться? Много месяцев назад, когда его только вытащили из укрытия, он был весь какой-то растерянный, грязный. Во время судебных заседаний он всегда появлялся в безупречно чистом костюме. Кто же его стирал, сушил, гладил? Какая горничная? И как его история видится другу, стороннику, земляку? Когда он шел на смерть, я завидовал его явному спокойствию. К Саддаму не проявили милосердия, и сам он никогда не проявлял милосердия к врагам. Он был спокоен. Это правда, что последние 10 лет, целое десятилетие, Бет прожила отдельно от меня, в старой комнате для прислуги на верхнем этаже. Я сижу в нашей старой спальне, старой во многих смыслах этого слова. Тут мы 20 лет спали вместе, тут давно не делали ремонт, тут мы спали раньше и так далее, как сидел уже много раз. Сколько там ночей в 10 годах? 3650 ночей, а ее больше надо мной нет. Не слышно ее шагов, не слышно скрипа кровати. Везде тишина и спокойствие, за исключением этого легкого постукивания, как будто бы она не умерла, а закрылась в шкафу и теперь хочет выбраться. В маленькой комнатке наверху стоит ее аккуратно заправленная кровать с того самого последнего утра, и я не смог до нее даже дотронуться. Ее книжки о розах так и лежат на подоконнике. Когда мы спали в одной постели, с ее стороны всегда лежали книги о разведении роз, с моей книги по истории Ирландии. Их подпирают две резные гавайские подставки для книг в виде двух беззастенчивых девиц. У кровати на лакированном китайском столике, который достался ей от двоюродной бабки, стоит телефон. Ее двоюродная бабка умерла от Альцгеймера. Столик же она давно, еще когда была в самом расцвете сил, выиграла в карты, и Бет была очень взволнована и растрогана, когда получила его. Ее белье лежит в ящиках комода. Зимние и летние платья висят в шкафу. Там же стоят ее туфли, в том числе и те шпильки для торжественных случаев. Она их надевала много лет назад, когда еще было куда в них выйти. Я считал, что они ей не идут. Но у меня не хватало бестактности сказать ей об этом. Такого греха за мной не водится. Но у меня перед глазами стоит не та женщина, которая, задыхаясь, упала в коридоре, когда у нее отказало одно легкое, и от последнего крика, который я взлетел вверх по лестнице. Нет, меня преследует та юная девушка, в которую я влюбился. Та идеальная, желанная, строгая красавица, которая пошла против отцовской воли, решив выйти замуж за нищего студента, изучавшего неизвестную и неперспективную психиатрию в английской больнице, которого она повстречала в Скарборо на каникулах. Случайность в основе всего. Отцу ее во мне ничего не нравилось. Он был одним из субподрядчиков на великом строительстве гидроэнергетического узла в Шаноне, и, как подобает столь важной исторической личности, поставлял туда щебень из коннахтских каменоломен. Но она настояла на своем, и мы поженились. Господи Боже! Ее многочисленная родня заняла одну сторону церкви, а на другой не было никого, кроме моего приемного отца, который стойко выносил воинственные взгляды соседнего ряда. Мои родители были католиками, и это могло бы им зачесться, не будь они католиками-англичанами, что в глазах моих новоиспеченных родственников было протестантством куда сильнее настоящего. Мои родители казались им по меньшей мере странными и загадочными пришельцами из какого-то другого века, когда у Генриха VIII было 6 жен. Наверное, они думали, что Бет выходит замуж за призрака. Она же, кажется, более всего на свете желала, чтобы я всегда оставался таким, каким был тогда. И как же я сожалею о том, что этого не случилось. Только своим розам она желала перемен. Того странного мгновения цветочной магии, когда розовый куст вдруг мутирует и выбрасывает спорт. Отличный от сорта цветок. Примечание. Спорт. Побег-мутант, внезапно появляющийся на розовом кусте. Его вид и характеристики обычно отличаются от характеристик куста, на котором он вырос. Конец примечания. Такой скачок красоты. «Схожу-ка я в сад. Взгляну, нет ли новеньких», — бывало говорила она в любое время, потому что розы у нее цвели почти круглый год. Она все ждала, пока Бог, ну или какой угодно таинственный волшебник, который отвечает за розы, сотворит свое чудо. Боюсь, что я не слишком всем этим интересовался. Mea culpa. Я старался, но я так и не мог проникнуться этой страстью. а должен был быть в саду с ней, вооружившись перчатками и секатором, обмундированием для маленькой войны. Все эти маленькие грешки пренебрежения теперь нависли надо мной в полный рост. Так можно с ума сойти. Я и пишу это, чтобы не потерять рассудок. Мне 65 лет. Я старше песен Beatles. По сравнению с некоторыми вещами, это, конечно, еще молодость. Но каждый человек, стоя на пороге своего 40-го дня рождения, может с уверенностью заявить, что никакой молодости у него впереди уже не предвидится. Все это как-то бесконечно мелко, нелепо. Человек здравый, довольствуется самим качеством жизни и с интересом наблюдает за проходящими годами, своим взрослением, а затем и старением. Но я позорно провалил это задание. Когда Бет умерла, я впервые за много лет посмотрел на себя в зеркало. Конечно же, я каждое утро видел себя в зеркале, подравнивал бороду и все такое, но я никогда не смотрел на себя. И я был поражен тем, что увидел. Я себя не узнал. На макушке волосы поредели, и я седой, как лунь. А мне все казалось, что они того же цвета, что и раньше. Морщины на лице, как заломы на куске кожи, который долго провалялся под дождем. Я смотрел на себя с ужасом, с отвращением. Пока Бет была жива, я не понимал одной простой вещи. Я старый. Я не знал, что делать. Поэтому я отыскал свою старую бритву и сбрил бороду. 65. Еще пара лет, и уйду на пенсию. Не только это здание вот-вот развалится на куски. На пенсию. И что я буду делать на пенсии? Слоняться по Роскоману? А ведь есть Розанна Макналти, которой 100. Была бы она англичанкой, королева прислала бы ей поздравительную открытку. Рассылает ли Мэри Макалис открытки ирландским долгожителям? Примечание. Мэри Макалис, президент Ирландии с 1997 по 2011 год. Конец примечания. Впрочем, уверен, Мэри Макалис, как и весь мир, даже не подозревает о существовании Розанны. Вообще-то я не собирался писать здесь о себе. Я собирался написать о Розанне. Потому что тут какая-то тайна. Думаю, что когда-то давно, в заведении наподобие этого, Розанна как-то пострадала от рук тамошних сестер. Вполне обычная история в те времена. Но страдания ее в реальной жизни, так называемом внешнем мире, были, несомненно, куда страшнее. Я попытался осторожно порасспрашивать ее, так чтобы она не испугалась, не замкнулась в молчании. Она, может, и всегда могла поддерживать легкую, даже шутливую беседу. Так много лет тому назад мы болтали с Бет. Так легко. Но нет уж, не будем об этом. Одинока ли Бет там, где она сейчас лежит? Как же странно было все-таки позвонить в похоронную контору, мимо столь немилого здания, которое я так часто проезжал, мимо ее помпезного фасада, мимо ряда катафалков на заднем дворе, мимо таких профессиональных фраз, мимо цифр, чая, сэндвичей, документов на могилу, церковной службы, погребения. А потом вдруг в одно утро умеренные расценки, список необходимых вещей, гроб, который я выбирал во внезапном приступе скупости и о чем потом сильно пожалел на похоронах. Вот что я купил, чтобы похоронить жену. Похоронить каждую ее черточку, каждый поворот головы, каждую секунду нашей нежности, каждый подарок, каждый сюрприз, каждую шутку, каждую нашу поездку, все отпуска, сначала в Бандоране, а потом в Бенидорме, каждое доброе слово, каждую нужную фразу, все прихлынувшее к ней, как море. Море бед, поднявшееся из глубин нашей истории, со всего нашего дна морского одной мощной волной, которая обрушилась на мое сидеющее побережье, поглотила меня, но, к сожалению, не унесла с собой. Ну вот, опять отвлекся. В последнее время это со мной часто случается. Розанна. Старая дама, Каллях из сказок. Такая древняя, но черты лица у нее настолько тонкие, что до сих пор хранят ее молодой, прежний облик. Да, она вся сморщенная, все как положено, и когда медсестра ее моет, наверное, там одна кожа до кости, а все, что в ней раньше было зрелым и прекрасным, теперь высохло, опустело. Можно ли сказать, что Бет избавлена от этого? Бесполезно рассуждать, от чего нас может спасти смерть. Смерть над такими рассуждениями только посмеется, уж я уверен. Из всех земных созданий одна смерть знает цену жизни. Любопытно было бы посмотреть на фотографию Розанны в молодости. Должно быть, тогда она была красавицей. Но фотографии у нас нет». Я сначала не мог совсем ничего про нее найти. Хотя, учитывая ее возраст, я в принципе ожидал, что документов у нас на нее будет немного. Что я вообще знаю о ней? После всех этих нынешних бесед, после всех наших бесед за последние 25 лет, я знаю так мало. Знаю, что когда-то ее звали миссис Макналти, что если у нее и есть какие-то родственники, то мы о них никогда не слышали, что в лечебнице ее ни разу не навещали. И еще мне смутно помнится, что перевели ее к нам из Слайго. Но давно, лет 40 назад или даже больше. Я не знаю, откуда мне это известно. Разве что я когда-то, когда еще был молод и только-только перебрался из Англии сюда работать, читал какие-нибудь документы, где это было написано. Бет, конечно, хотелось быть поближе к семье, да и я знал от отца, что во мне есть ирландская кровь, поэтому переезд меня более чем устраивал. Случайности. Везде одни случайности. Как же я обрадовался и удивился. Как же был польщен, когда вдруг ни с того ни с сего получил письмо от местного заведующего мистера Амурдата Сингха, который предлагал мне должность младшего врача. Откуда он про меня узнал, я и понятия не имел. Я всего как пару месяцев окончил колледж, сидел без работы и до смерти хотел жениться на Бет, а тут работа в Ирландии, все как она хотела. Просто чудо какое-то. Арабы говорят, что все изначально записано в книге жизни, а наша задача просто следовать уже придуманному повествованию, которое мы не видим, о котором не знаем. Я сначала решил, что мистер Сингх, наверное, учился в том же колледже, что и я. Но нет, он учился в Ирландии. Старая имперская система, которая продолжала существовать еще долгие годы после того, как Индия и Ирландия обрели независимость. Не знаю, быть может, кто-то рассказал ему обо мне, хотя с чего бы вдруг, диплом у меня был не самый блестящий, но как бы то ни было, а я получил это чудесное письмо и с радостью на него откликнулся. С радостью, со всей молодостью. Наверное, скажете, это, мол, потому что я никогда не был в Роскомане. Но даже если это было и болото, для Бет это было любимое болото. У нас были все основания для того, чтобы жить здесь счастливо. Амурдат Сингх, упокой его Господь, был почти святым. В Ирландии он не достиг больших высот. Быть может, все дело было в его национальности. Он заслуживал того, чтобы быть главным психиатром Ирландии. Взгляды у него были самые передовые и необычные. При нем клиника процветала. Его кумирами были Юнг и Рональд Лэнг, мощное сочетание для формирования взглядов. Примечание. Рональд Лэнг, 1927-1989 годы. Известный шотландский психиатр, основатель течения антипсихиатрия. Конец примечания. К несчастью, умер он довольно рано, возможно, даже покончил с собой. В итоге я все равно рад, что он пригласил меня на работу, пусть и столь загадочным образом. Разумеется, когда я приехал, Розанна Клир уже провела здесь около 20 лет. Она-то, конечно, всегда была под наблюдением психиатров. Не стану писать так называемых. Как же стучит эта дверь? Мне будто бы снова 5 лет. Я в Пэтстоу, в нашем доме, которого давно уже нет, и боюсь пойти поглядеть, что там за звуки. Конечно, это всего лишь дверь. Быть может, дверь во вторую спальню, которой Бет гнушалась, потому что она находилась на одном этаже с моей. Я сделал запрос в психиатрическую лечебницу Слайго, чтобы узнать, есть ли у них что-нибудь на Розанну. Может, ничего и не оказаться. Тем временем я нашел обрывки чего-то похожего на отчет, большую часть которого съели мыши. А то, что осталось, кишит чешуйницами, словно какой-нибудь древний свиток, найденный в пустыне. Как будто небольшое апокрифическое Евангелие. Не знаю, кто его написал, но человек это был явно образованный. Хотя не думаю, что доктор. Это бледная машинописная копия, сделанная под копирку. Были такие хрустящие лиловые бумажки, которые заправляли в машинку под верхний лист. Надеюсь, что в Слайго отыщется оригинал. Пока что я стараюсь как можно чаще говорить с Розанной, отрывая время от других дел. И должен признаться, иногда я задерживаюсь у нее дольше, чем следовало бы. Когда я с ней, то горечь утраты будто бы притупляется. На днях я не сдержался и в отчаянной попытке сохранить профессиональную дистанцию выболтал, что Бет умерла. Какая там дистанция? Более того, миссис Макналти даже приковыляла ко мне. Меня будто бы коснулась осторожная молния, нечто первобытное, странное и невероятно чистое. Быть может, человек, которого никогда не навещают, накапливает в себе тепло, как простаивающая энергостанция, что-то вроде гидроэнергоузла в Шанноне, когда его уже построили, но электричество в дома еще не провели. Да, ответов на мои вопросы слишком мало. Поначалу я все спрашивал себя, а знает ли она вообще эти ответы? Может ли, с учетом ее прошлого, вообще что-то помнить, то есть быть в какой-то степени действительно безумной? Быть может, ее и поместили под так называемое наблюдение психиатров, как раз из-за настоящего психоза или нервного срыва. Как и некоторые психотики, она выказывает уверенность и последовательность во всем, что касается области ее твердого знания. Но в то же время она открыто признала, что многого не знает. Поэтому я предполагаю, что виной всему не психоз, а то, что ее память серьезно пострадала от чешуйниц времени. Психотики часто стремятся дать ответ на каждый вопрос, любую свою правду. Они не переносят незнания. У них это тотчас же вызывает болезненное замешательство. Потом я подумал, быть может, она осторожничает, потому что боится меня. Или вероятно, просто боится отвечать, опасаясь, что это вызовет у нее нежелательные воспоминания. Но в любом случае мне ясно, что вытерпеть ей пришлось многое. Это ясно читается в ее взгляде. Это и придает ей какую-то диковинную нездешность, если так можно выразиться. Странно. Я написал это и понял, что раньше об этом не думал. Возможно, от этого журнала все-таки есть какая-то польза. Все равно мне хотелось бы, как говорится, отыскать нить ее истории. Подлинной истории или хотя бы той ее части, которую удастся спасти. Понятно, что жить ей осталось недолго. По-моему, сейчас самому старому человеку в Ирландии 107 лет. Так что, допустим, лет 7 у нее еще есть. Но вряд ли ей достанется так много. Надеюсь, что из Слайго все-таки что-то ответит. Превыше всего я сожалею об исходе Бет в комнату для прислуги. Причина в моей интрижке. Какое старомодное слово выбрало мое бессознательное, чтобы прикрыть мой грех. С другой женщиной, чью жизнь я тоже переменил к худшему. То есть я думаю, что причина в этом. Но, вероятнее, все дело в том, каким я предстал перед ней в свете всего этого. Я оказался гораздо мельче и гаже, чем она думала.